Придыхание. Искусство теплого шепота. Ваш голос может звучать так близко и интимно, будто вы делитесь секретом. Это и есть придыхание. Легкий, воздушный оттенок, когда голосовые связки слегка приоткрыты, пропуская чуть больше воздуха. Как создать этот эффект? Первое. Согрейте руки дыханием. Представьте, что дышите на замерзшей ладони. Теперь добавьте к этому выдоху шепот. Получится теплое, воздушное звучание. Второе. Говорите на остатки воздуха. Сделайте вдох. Выдохните половину. И на оставшемся воздухе скажите: раз, два, три. Голос станет мягким, с легкой хрипотцой, будто вы устали, но все еще хотите говорить. Осторожно! Не переборщите с воздухом, иначе получится шепот, а не придыхание. Не напрягайте горло. Звук должен идти из груди, а не из связок. Третье. Добавьте полуулыбку. Слегка приподнимите уголки губ. Не широко, а так, будто хотите сделать комплимент. Это добавит голосу легкой сексуальности и интимности. Где использовать? В личных разговорах. «Я так соскучилась». В соблазнительных фразах. «Ты не представляешь, что было». В АСМР-записях. Шепот, который расслабляет. Попробуйте сейчас. Знаешь, я давно хотела тебе сказать. Слышите, как голос стал ближе, теплее? Это и есть магия придыхания. Помните, лучший эффект дает естественность. Эти техники должны не заменять ваш обычный голос, а становиться его украшением, как макияж, который подчеркивает природную красоту.